Глава 37. В это же самое время в царском селе императрица Евгения, ставшая, наконец, ее статс-дамой Колычева, прогуливались по саду. С утра ее величество не здоровилось, но сейчас мигрень совершенно прошла, и государыня с удовольствием гуляла по посыпанным свежим песком дорожкам, выслушивая рассказы придворной о путешествии. «Чудная ты, Саша», — улыбнулась царица. «Другая бы потащила своего благоверного во Францию с Италии, заставила бы виллу прикупить до нарядов поболее. А ты с ним на край света в какие-то джунгли понеслась. В Европе мне бывать приходилось, а вот таких красивых рассветов, как в Абиссинии или океана, как на Гуа, нет нигде», — беспечно улыбаясь, отвечала та. «Любишь его?» — понимающе кивнула умудренная жизнью женщина. «Думаешь, с милым и в шалаше рай? Разве это не так?» «Так, милая, так, особенно если этот шалаш в вашем дворцовом парке. Ну да я не о том хотела потолковать, пока мужья наш на прогулке». «Вам, наверное, жаль, что здоровье не позволило отправиться с ее величеством?» «Здоровье!» — криво усмехнулась царица. «Вот уж нет. Простите, я вас не понимаю». «Да что тут понимать? Вот уж скоро 30 лет, как мы с Сашкой женаты, а до сих пор, как у него какая затея в политике, так у меня голова болеть начинает». «Вы хотите сказать, что это...» «Его работа», — поморщилась Евгения Федоровна. «Ей-богу, уже бы что-нибудь новенькое придумал». «Вы уверены?» «Я, милочка, может, и не одаренный, но все-таки не дура». «Ну зачем ему это?» «С Вильгельмом встретиться хочет, и пока рядом нет лишних ушей, заключить какое-то соглашение». «Но разве ваше величество стали бы ему мешать?» «Мешать ему в открытую никто не посмеет, но видишь ли, в чем дело. Я ведь одна не поеду. При мне всегда статсдамы, фрейлины, служанки, гувернантки и так далее». «Полагаете, кто-нибудь из них может сливать информацию?» — употребила подхваченные от мужа слова Саша. «Как ты сказала?» – удивилась царица. «Впрочем, все верно. Именно информацию, именно что сливать, как воду в ватер-клозете». «Простите, государня, но мне показалось, что вы не очень рады возможному соглашению с Германией». «О чем мне радоваться? Ты ведь встречалась с Вильгельмом. Что можешь о нем сказать?» «Ну, он человек своеобразный». «Самовлюбленный болван», – отрезала Евгения Федоровна. «Ни черта собой не представляет, но при этом свято убежден в своем превосходстве как представитель высшей расы». «Точно», — припомнила Саша. «Он очень долго рассуждал о величии арийского духа». «Это еще его папаша не видела. Вот уж дундук упертый был. Не представляешь, сколько он крови мне выпил, когда Сашка объявила решение жениться на мне». «А ему-то какое дело?» «О, не знаешь ты этих господ. Немцы свято убеждены, что если Россия достигла чего-то, то лишь благодаря им. Вот как блаженной памяти Петр Алексеевич стал немцев на роль советников звать, да с германскими владетельными домами родниться. Так, мол, дела на лад и пошли, понимаешь? Никакие победы, никакие успехи, ни даже воздушные корабли, изобретенные дедом твоего мужа, значения не имеют. И тут мой Сашка, вместо того, чтобы сочетаться династическим браком с очередной пучеглазой и впологрудой принцессой, объявляет, что женится на русской барышне, да еще и неодаренной». «Скандал! Не то слово! И вы не можете им этого простить?» «Да плевать я на них хотела. Не во мне дело, а в детях моих. И в первую очередь в Николеньке. Думают, я не знаю, кто нашим гроссам нашептывал, что Николая надобно титула цесаревича лишить». «Но теперь, когда у его императорского высочества открылся дар, это уже не так важно?» «Твои бы слова да богу в уши», — горько усмехнулась императрица. «Нет, мой сын для них все равно чужой, не такой немец, как они все». «И вы не желаете союза с ними?» «Точнее, я им не верю. Тевтоны опять желают на горбу России в рай въехать, чтобы потом на весь свет о своей исключительности рассказывать». «И что же вы хотите предпринять?» Сашенька проникновенно посмотрела на юную статсдаму-царица. «Твой муж — лучший друг Николая, и он единственный, кто может его спасти». «Ну как?» «Поговори с мужем, упроси его помешать составлению этого договора». «Но личный договор двух императоров не имеет юридической силы. Его должен утвердить Сенат, а Мартемьян там не последняя фигура». «Ваше Величество, я не могу вам ничего обещать, однако непременно передам мужу ваши слова». «Большего я от тебя и не прошу», —